— выбежал Борзевский с другой гитарой. — Шутки кончились, — объявил он в микрофон. — Прошу. Неделин взял гитару, осторожно провел по струнам, глянул на мстительное лицо Борзевского и запел. — Я сегодня немного, немного совсем, очень мало. — Это подло, Борзевский, — сказала Лена после концерта. — Это свинство. — Я прекращаю концерты, — сказал Неделин. — Я заболел. — Могу я заболеть? — А неустойка. — Кому? — Мне. — Обойдешься, — сказала Лена. — И пошел вон, — тебе сказали. — Ладно, — сказал Борзевский. — Посмотрим. Лена после его ухода долго и красиво стояла у окна. Потом произнесла, не оборачиваясь. — Знаешь, если честно, я впервые пожалела, что ты такой. Ты человек, Владик. Ты талантливый. Почему ты скрывал, что сочиняешь такие песни? Да, я, собственно, больше ты не споешь ни одной попсятины. Я тебя уверяю, тебя назовут родоначальником русского интеллектуального рока. А на Борзевского плюй. И она увезла Неделина из Саратова. Борзевский же в качестве неустойки выговорил себе право еще полгода использовать имя Суптеева. Для этого случая он давно уже держал в группе музыкального сопровождения парня, очень похожего на Суптеева. Парень, слегка для сцены подгримированный, успешно провел оставшиеся гастроли в Саратове, а потом концерты в Волгограде, Астрахани, Ставрополе, Тбилиси, Баку, Ереване, Батуми, Сухуми, Сочи, Ялте, Донецке, Кривом Роге, Кишиневе, Киеве, Курске, Минске, Вильнюсе, Риге, Таллине, Ленинграде, Петрозаводске, Мурманске, Архангельске, Ярославле, Нарьян-Маре, Свердловске, Магнитогорске, Ашхабаде, Душанбе, Ташкенте, Алма-Ате, Караганде, Омске, Томске, Новосибирске, Новокузнецке, Красноярске, Иркутске, Чите, Бодайбо, Якутске, Оймяконе, Магадане, Верхоянске, Анадыре, Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске, Камчатском. А Неделин, уезжая из Саратова, купил в поезде у проводницы местную газету «Коммунист», где прочел обличительную заметку «Торжество пошлости». Многим залетным гастролерам, говорилось в заметке, видимо, не втерпешь показать провинциалам, насколько они их презирают. В Саратове продолжаются гастроли Суптеева. И эстрадная дива от концерта к концерту демонстрирует пошлые трюки на потребу той незрелой части зрителей, которая эти трюки радостно приветствует. Больно становится за певца, когда он демонстрирует неизвестно зачем мастерство клоуна-эксцентрика. И это тем более обидно, что В. Суптеев продемонстрировал, что может писать и исполнять неплохие песни, что, однако, тем более обязывает его более ответственно относиться к своему дарованию. Подписано было А. Слоповский. Шустрый парень. Работает на всех фронтах, — подумал Неделин. Колотильщик тот еще. Ему было любопытно, где он живет в Москве. Оказалось, вовсе не в Москве, а в Люберцах, на улице Гоголя, в пятиэтажном панельном доме номер 22, вокруг которого много деревьев и благоустроенных кустов. Эти подробности для тех, кто до сих пор сомневается в подлинности описываемых событий. Можете специально съездить в Люберцы и убедиться, что там есть и улица Гоголя, и дом 22, и деревья вокруг него. Постепенно Неделин выяснил, что родом он, Суптеев, из небольшого южного города, что там у него мама-учительница и папа-отставной военный, который приказал ему не появляться на глаза с тех пор, как случился скандал. Владик соблазнил дочь хороших родителей. Она нечувствительно забеременела. Хорошие родители ударили в набат. Владик все отрицал. Дочь хороших родителей вдруг объявила, что она не в претензии, заманила как-то Владика к себе домой, говорила, что ее любовь к нему ошибка, что у нее есть курсант военного училища, готовый взять ее с ребенком. Владик уже Нужно делать карьеру. Он уже тогда начал петь в одной из городских популярных групп.